меня сегодня день такой счастливый, что не петь нельзя. Ведь с любовью вместе к нам приходят песни, словно в дом, друзья. Тебе навстречу я пойду, 100 дорог в одну сведу. 100 ветров затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Даже время отступает, если счастлив человек. Не могу представить, чтобы в жизни было без счастливых дней. Могу поверить, что так близко берегу судьбы моей. Хочу, чтоб гром весенний был, чтобы дождь прозрачный лил, чтобы полной чашей было счастье наше, и чтоб каждый говорил. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Тебе навстречу я пойду, сто дорог в одну сведу. Ветров затихнут, и рассветы вспыхнут, будет вся земля в цвету. Я не верю, что бывает у любви короткий век. Даже время отступает, если счастлив человек. Если счастлив человек.